средневековый город Кёльн. Экономическое значение Кёльна определилось довольно рано. Уже к XI веку город стал одним из крупных центров европейской торговли. В нем было много рынков, в том числе специализированных мясных, рыбных, овощных, хлебных и других. Купцы Кёльна торговали со всей Европой, Англией, Францией, Италией, Норвегией, Русью, имели свои представительства во многих городах. Торговая палатка кёльнских купцов в Лондоне находилась под покровительством самой английской королевы. Однако лицо средневекового Кёльна определяла не только торговля. Город разрастался за счет своих пригородов, так что в X-XII веках его три раза обносили стенами. Один английский монах, побывавший в Кёльне в XI веке, назвал его центром Германии, городом первой величины. И в этом не было никакого преувеличения, так как тогда в Кёльне проживало около 20 тысяч человек. Нужды горожан обслуживали ремесленники более 50 профессий – гончары, кожевенники, пекари, каретники, сапожники, мельники и так далее. Изделия городских ювелиров и оружейников были известны по всей Германии и за ее пределами. Важное положение занимал Кёльн и в политической системе Германии. Как отмечает в своем исследовании Солодкова, еще в X веке кёльнский сеньор в лице архиепископа получил герцогский титул. Архиепископы Кёльна с давних времен владели землями, виноградниками, соливарнями и недвижимостью как в самом городе, так и в его окрестностях. Вместе с герцогским титулом они получили еще и право оставлять в своей казне 2/3 доходов от рынков, судопроизводства и монетного двора. Собирали дорожные пошлины со всех въезжающих в Кёльн и выезжающих из него, за провоз товаров по Рейну, рыночные пошлины с продуктов и товаров первой необходимости и так далее. Таким образом, все, что можно было извлечь из городского хозяйства, присваивал себе сеньор-архиепископ. Естественно, что население города не могло мириться с таким положением и часто бунтовало. В 1074 году оно подняло восстание против архиепископа Ганона II, причем в нем впервые приняла участие городская знать, почтеннейшие, первейшие граждане. Поводом к восстанию послужило приказание архиепископа раздобыть для его гостя, мюнстерского епископа, подходящий корабль. Слуги архиепископа захватили корабль одного купца и выкинули с него все товары. Потом, как это водится, завязалась драка между людьми епископа и купеческим сыном и его товарищами. Весть об этом случае быстро разнеслась по городу. Возмущенные горожане окружили епископский дворец, стали бросать в него камни, грозить оружием. Архиепископ вынужден был сначала скрыться в соборе, а потом ночью тайно бежать из города. Через какое-то время кёльнский архиепископ жестоко расправился с горожанами. 600 богатым купцам удалось бежать из города, но вызванное войско разрушило их дома и разграбило город. Некоторые из зачинщиков были ослеплены, другие были высечены розгами. Ганон II наложил на горожан огромный штраф и отлучил их от церкви. В результате подавления восстания Кёльн был доведен почти до полного запустения. Но к XII веку горожане добились для Кёльна вольности, которые закрепили их право иметь своих представителей в органах государственного управления. Интересы кёльнцев выражали, конечно, наиболее богатые горожане, то есть купцы, причем наиболее знатные из них. Поэтому и появилась в Кёльне примерно в середине XII века необыкновенная корпорация «Цех богатых». Через несколько десятилетий эта корпорация забирает в свои руки контроль над деятельностью ремесленных цехов, фактически устранив архиепископа от управления цехами и вмешательства в свои собственные дела. Однако средневековая жизнь Кёльна сводилась не только к борьбе горожан против сеньора-архиепископа. издавна незаурядным, своеобычным и красочным событием был в Кёльне карнавал, за что город часто называли Северной Венецией. Страсть кёльнцев к шумным гуляниям идет еще от древних римлян с их сатурналиями, праздниками в честь Сатурна. Ведь именно Кёльн в начале нового летоисчисления стал столицей Нижней Германии и назывался в честь своей знаменитой уроженки Агриппины-младшей, супруги императора Клавдия и матери Нерона. К чувственной римской радости добавились тевтонская тяжеловесность, языческая страсть к переодеваниям в звериные шкуры, что впоследствии часто вызывало неудовольствие церкви. Правда, она действовала и кнутом, и пряником, смотря иной раз сквозь пальцы на такие, например, еретические действа, как избрание папы дураков. В знаменитом Кёльнском соборе и по сей день подлокотники кресел на хорах сохраняют разные изображения шутовских рож. В 1794 году, когда Кёльн был оккупирован войсками революционной Франции, по городу был расклеен приказ, подписанный генералом Дарье. Злоумышленники, которые принимают любую окраску и используют всякую возможность, дабы нарушить общественный покой и порядок, безусловно, не упустят того, чтобы воспользоваться карнавалом для разжигания смуты. И генерал запретил надевать всякие маски и бегать туда-сюда по улицам в одиночку либо группами. 6 лет понадобилось французам, чтобы убедиться в безобидности кёльнских ряженых. И только в 1800 году запрет на проведение карнавалов был снят. Хронист Фабер так описывал карнавал 1800 года. Артистами становились люди всех возрастов и сословий, а сценой — весь город. Невероятных размеров парики из пакли и льна, чудовищные носы, размалеванные всеми цветами и усеянные сотнями бородавок, там маски гермафродитов, под которыми не угадаешь ни пола, ни сословия, ни отечества.